Глава 4. Формула победы. Как возникают новые виды животных? В результате действия различных мутагенных факторов появляются новые признаки. В огромном большинстве случаев они бесполезны или даже вредны. И лишь изредка появляется признак, полезный для организма. Естественный отбор бракует особи с неудачными новыми признаками и способствует сохранению и распространению особей с признаками полезными. Таков и традиционный механизм работы при решении изобретательских задач. Изобретатели, не зная законов развития технических систем, генерируют мысленные в металле множество различных вариантов решения. Жизнеспособными оказываются только те, так сказать, мутации, которые действуют в направлении, совпадающем с объективно существующими законами развития. У природы нет сознания, разума. Результаты мутаций не изучаются, борьба за повышение процента удачных мутаций не ведется. В технике есть возможность накопить опыт мутаций, исследовать его, выявить правила удачного мутирования, отражающие объективные законы развития. Это позволит вести мутации сознательно. Первый же выдвинутый вариант должен быть наилучшим. Воображение вольно или невольно создает определенный образ задачи. Прочитал человек условия, и сразу же вспыхивает мысленный экран с высвеченной на нем картинкой. Мышление несистемно. Не успели люди в процессе эволюции выработать системное видение мира. Если в задаче сказано «дерево», человек видит именно дерево. Начинается перебор вариантов. Дерево становится чуть больше, чуть меньше. Часто на этом все кончается. Ответ не найден, задача признана неразрешимой. Это обычное мышление. Талантливое воображение одновременно зажигает 3 экрана. Видны надсистема, группа деревьев, система, дерево, подсистема, лист. Конечно, это минимальная схема. Иногда включаются и другие экраны. Над-надсистема, лес, и под-подсистема, клетка листа. А главное, все это видно в развитии, потому что работают боковые экраны, показывающие прошлое и будущее на каждом уровне. 9. Минимум 9 экранов системно и динамично отражают системный и динамичный мир. Задача 4.1. В Народной Республике Бангладеш, как утверждает статистика, 13 миллионов финиковых пальм. За сезон каждая пальма может дать 240 литров сладкого сока, идущего на изготовление пальмового сахара. Но для сбора сока надо сделать надрез на стволе под самой кроной, а это 20 метров высоты. Как быть? Задачу предложили фирме, выпускающей сельскохозяйственные машины и механизмы. Специалисты попробовали альпинистский способ. Человек поднимается, вырубая ступеньки на стволе. Способ оказался непригодным. Много ступенек, дерево погибает. Мало ступенек, трудно подниматься. Начали проектировать нечто вроде пожарной машины с раздвижной лестницей. Каково же было удивление проектировщиков, когда они узнали, что бангладешские крестьяне обладают секретом, позволяющим легко подниматься на пальму без всяких машин. Задача 4.1 не решается, если включен только один экран. Но стоит совместно рассмотреть 2 экрана, как решение становится очевидным. На другом экране маленькая пальма. Сока она еще не дает, но на ней легко можно сделать зарубку, будущую ступеньку. От 1-2 зарубок дерево не погибнет. На следующий год еще несколько зарубок. И к тому времени, когда дерево вырастет и будет способно давать сок, на стволе окажется готовая лестница. Другое решение просматривается при включении другого дополнительного экрана. К одному дереву надо приставлять лестницу, но если рядом растут 2 дерева, их стволы почти готовая лестница, не хватает только веревочных перекладин. Еще раз подчеркну, это не самый сложный случай. 9 экранов. Гениальное мышление заставляет работать много больше экранов. Вверх и вниз по иерархии систем, еще один экран вглубь прошлого и еще один экран вглубь будущего. Сложно устроены и сами экраны. Во-первых, они двойные. На каждом экране одновременно изображение и антиизображение, объект и антиобъект. Во-вторых, меняются размеры изображений, то резко увеличиваются, то столь же резко уменьшаются. Мир устроен непросто, и чтобы его правильно видеть и правильно понимать, нужны непростые мысленные экраны. Даже у гениев полная многоэкранная система мышления проявляется в редкие звездные мгновения. Да и то, многое остается незадействованным. Цель ТРИЗ, опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических систем, дать правила организации мышления по многоэкранной схеме. Сравним два изобретения. Авторское свидетельство 210-662. Индукционный электромагнитный насос, содержащий корпус, индуктор и канал, отличающийся тем, что с целью упрощения запуска насоса индуктор выполнен скользящим вдоль оси канала насоса. Авторское свидетельство 244-266. Колонка для замораживания горных пород, включающая замораживающую и питающую трубы, а также турбулизатор, отличающаяся тем, что с целью обеспечения возможности управления процессом образования ледопородного цилиндра по высоте зоны замораживания, турбулизатор установлен на питающей трубе с возможностью перемещения вдоль оси. Изобретения относятся к разным областям техники, однако суть технических решений одинакова. Имеются некая труба и некое устройство, жестко соединенное с этой трубой. Чтобы повысить управляемость системы, предложено заменить жесткое соединение нежестким, сделать устройство подвижным, перемещающимся вдоль трубы. Если обратиться к патентному фонду, нетрудно найти множество подобных технических решений. По авторскому свидетельству 232-160 в электромагнитном гидроциклоне пусковой патрубок выполнен перемещающимся относительно надетого на этот патрубок корпуса циклона. По авторскому свидетельству 499-939 вал мешалки способен перемещаться относительно ванны с жидкой средой. Не менее часто встречаются изобретения, в которых части системы перемещаются относительно друг друга благодаря введению шарнирных связей. Например, авторское свидетельство 152-842 предусматривает шарнирные соединения горелки и корпуса термобура. Идентичное решение использовано в авторском свидетельстве 179-859 для придания подвижности головке сварочной горелки. Возникает вопрос, не является ли переход от жесткой схемы к гибкой закономерностью, распространяющейся на все технические системы? Историко-технические исследования и анализ патентного фонда дают положительный ответ на этот вопрос. Молодые технические системы чаще всего имеют жесткие связи между частями, не позволяющие системе приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. Поэтому для каждой системы неизбежен этап динамизации, переход от жесткой, не меняющейся структуры, к структуре гибкой, поддающейся управляемому изменению. Общеизвестными примерами действия этого закона могут служить применение убирающегося шасси на самолете, самолеты с изменяющейся геометрией крыла, как Ту-144 с откидывающимся носом, и так далее. Зрелые и пожилые системы тоже динамизируются, что компенсирует увеличение их размеров. Вот авторское свидетельство 893-124. Морское судно, имеющее подводные погружные торпедообразные корпуса, соединенные с надводным корпусом вертикальными обтекаемыми стойками, отличающиеся тем, что с целью уменьшения осадки судна при швартовке у берега, крепление вертикальных стоек к надводному корпусу выполнено подвижным по высоте. Вводят шарниры и упругие элементы, применяют пневмо- и гидроконструкции, используют вибрацию, фазовые переходы. Выбор способа динамизации зависит от конкретных обстоятельств, но сама динамизация – универсальный закон, определяющий направление развития всех технических систем, даже таких, которые по самой своей природе, казалось бы, должны оставаться жесткими. Опора для шпалерных насаждений – просто столбик, к которому крепится проволока. Но по авторскому свидетельству 324-990 опора выполнена из двух шарнирно-соединенных частей. Это позволяет осенью пригибать ветви. В авторском свидетельстве 243-241 описан молоток, ударный элемент которого для получения постоянной силы удара соединен с рукояткой при помощи пружины. Зная закон увеличения степени динамичности, можно прогнозировать развитие технических систем. Рассмотрим, например, авторское свидетельство 193-349 на устройство для ввода сыпучих материалов в горизонтальный трубопровод. Под люком бункера на четырех болтах установлена площадка. Ее высоту подбирают так, чтобы угол откоса материала не позволял ему высыпаться за пределы площадки. Благодаря этому в поток воздуха поступает столько порошка, сколько поток может унести, и предотвращается образование пробок. Типичная жесткая система. Очевидно, можно перейти к динамичной системе, имеющей заведомое преимущество – возможность регулирования подачи сыпучего материала. Для этого необходимо выполнить площадку подвижной, чтобы мог меняться угол ее наклона к оси трубы. Динамичность можно обеспечить и вибрацией площадки, установив ее на шарнирных или пружинных опорах. Авторское свидетельство 272.064. Задача 4.2. В авторском свидетельстве 235.856 описан дозатор для ферромагнитных материалов, отличающийся тем, что вместо механических задвижек использованы кольцевые электромагниты. При выключенном верхнем электромагните материал из бункера поступает в калиброванную трубу до уровня нижнего включенного магнита. Затем включают верхний магнит и выключают нижний. Отмеренная доза материала проходит вниз по трубе. Надо предложить новую и более эффективную конструкцию подобного дозатора. Задача очень трудна для непосвященных, потому что неясно, чем, собственно, плоха исходная конструкция дозатора. Для тех, кто знает закон увеличения степени динамичности, решение задачи очевидно. Надо перейти к системе гибкой, подвижной. Это можно сделать, выполнив один магнит подвижным относительно другого. В результате будет обеспечена возможность регулирования отмеряемой дозы материала. Авторское свидетельство 312.810. Задача 4.3. Спортивный катамаран представляет собой два поплавка, соединенные площадкой, на которой стоит спортсмен. Чем больше расстояние между поплавками, тем устойчивее катамаран. Однако перевернувшийся катамаран, именно из-за высокой устойчивости, невозможно без посторонней помощи возвратить в первоначальное положение. Как быть? Задача решается легко. Катамаран – жесткая система. Именно поэтому катамаран не приспособлен к применению в других внешних условиях, в которых он оказывается после опрокидывания. Решение очевидно. Либо поплавки должны сдвигаться друг к другу, либо, что проще, мачта должна перемещаться из нижнего опрокинутого положения в верхнее, с тем, чтобы в дальнейшем можно было плыть на обратной стороне площадки. Обе стороны одинаковы. Для этого мачта должна быть шарнирно соединена с брусом на передней кромке площадки. Английский патент 137.26.42. Таким образом, знание закона увеличения степени динамичности позволяет прогнозировать развитие технических систем и решать некоторые изобретательские задачи. И наоборот. Незнание закона делает легкую с позиции ТРИЗ задачу почти неприступной. Задача 4.4. Возьмем за прототип дозатор, который уже динамизирован. Высота площадки регулируется, корпус дозатора снабжен виброприводом. А что дальше, помимо динамизации? И еще одна задача 4.5. Задача 4.5. Для сохранения рыбы после копчения ее надо заморозить. Кроме того, изолировать от воздуха. Испытали упаковку в виде пластикового мешка. Пришли к выводу, что она помогает мало. Хранение в металлической упаковке исключено. Как быть? Между прочим, эта задача вам знакома.